И действительно, кто же был этот четвертый? Кто его знает? Может быть, это был дьявол, поднявшийся из вечной тьмы, чтобы увлечь за собой еще несколько падших душ. Может быть, это был Бог, который, говорят, после известных событий предпочитает появляться на земле инкогнито и старается, чтобы окружающие его не особо замечали, а общается, как обычно, в основном с мытарями и грешниками. А может быть, и скорее всего, это был некто совсем другой. Некто гораздо более реальный, чем все сидевшие у костра, потому что если никакой гарантии, что Володин, Колян и Шурик, все эти петухи, боги, дьяволы, неоплатоники и 20-е съезды когда-нибудь существовали, нет, и быть не может, то ты. Ты только что сам сидевший у костра. Ты-то ведь существуешь на самом деле. И разве это не самое первое, что вообще есть и когда-нибудь было? Чапаев положил рукопись на крышку секретера и некоторое время смотрел в полукруглое окно своего кабинета. «Мне кажется, Петька, в тебе слишком много места занимает литератор», — сказал он наконец. «Это обращение к читателю, которого на самом деле нет, довольно дешевый ход. Ведь если даже допустить, что кто-нибудь кроме меня прочтет эту невнятную историю, то я уверяю тебя, что подумает он вовсе не о самом очевидном факте своего существования. Он скорее представит тебя, пишущего эти строки. И я боюсь, а я ничего не боюсь», — нервно перебил я, закуривая папиросу. «Мне давно наплевать. Я просто записал последний из своих кошмаров так, как умею. А этот абзац возник, как бы сказать, по инерции. Вслед за разговором, который у меня был с господином бароном». «А что тебе, кстати, сказал барон?» — спросил Чапаев. «Судя по тому, что ты вернулся в желтой папахе, у вас с ним был довольно эмоциональный разговор». «О, да», — сказал я. «Если обобщить, он посоветовал мне выписаться из больницы. Он уподобил дому душевнобольных мир этих постоянных тревог и страстей, этих мыслей ни о чем, этого бега в никуда. А потом, если я только верно понял, он объяснил, что на самом деле нет ни дома душевнобольных, ни его самого, ни даже вас, мой милый Чапаев, а есть только я». Чапаев хмыкнул. «Вот, значит, как ты его понял. Интересно. Мы к этому еще вернемся, обещаю. А что касается его совета выписаться из сумасшедшего дома, то лучше, на мой взгляд, просто не скажешь. Не знаю, почему я не подумал об этом сам. Действительно, вместо того, чтобы приходить в ужас от каждого нового кошмара, который по ночам порождает твое воспаленное сознание... Простите, я не понял, — сказал я. Что, мое воспаленное сознание порождает кошмар? Или само сознание является порождением кошмара?» «Это одно и то же», — махнул рукой Чапаев. «Все эти построения нужны только для того, чтобы избавиться от них навсегда. Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и используй сами эти законы, чтобы освободиться от них. Выписывайся из больницы, Петька». «Мне кажется, я понимаю метафору», — сказал я. «Но что произойдет потом? Увижу ли я вас снова?» Чапаев улыбнулся и скрестил руки на груди. «Обещаю», — сказал он. Вдруг раздался звон, и верхнее стекло окна осыпалось на пол. Пробивший его камень ударился о стену и упал возле бюро. Чапаев подошел к окну и осторожно выглянул во двор. «Ткачи?» — спросил я. Чапаев кивнул. «Они совсем перепились», — сказал он. «Почему вы не поговорите с Фурмановым?» — спросил я. «Я не думаю, что он в состоянии ими управлять», — ответил Чапаев. «Он остается их командиром только потому, что постоянно отдает именно те приказы, которые они хотят услышать. Стоит ему хоть раз серьезно ошибиться, и у них быстро отыщется новый начальник». «Признаюсь, я испытываю по их поводу сильную тревогу», — сказал я. «Мне кажется, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Не подумайте, что я ударяюсь в панику, но мы все в один прекрасный день можем оказаться... Вспомните, что творилось последние дни». «Сегодня вечером все разрешится», — сказал Чапаев и пристально посмотрел на меня. «Кстати, раз уж ты выражаешь обеспокоенность этой проблемой, действительно очень досадной, почему бы тебе не принять в ней участие? Помоги немного занять публику. Создай видимость того, что мы тоже вовлечены в эту вакханалию. У них должно сохраниться ощущение, что все здесь заодно». «Каким образом?» «Сегодня будет своего рода концерт. Знаешь, бойцы будут показывать друг другу всякие штуки. Кто что умеет. Так вот, не мог бы ты выступить перед ними и прочесть что-нибудь революционное, наподобие того, что ты сделал в музыкальной табакерке?» Я почувствовал себя уязвленным. «Видите ли, я не уверен, что сумею вписаться в стилистику такого концерта. Боюсь, что...» «Ты только что сказал, что ничего не боишься», — перебил Чапаев. «И потом, смотри на вещи шире. В конце концов, ты ведь тоже один из моих бойцов. И все, что от тебя требуется, так это показать другим, какие штуки ты умеешь проделывать сам». На миг мне показалось, что в словах Чапаева была изрядная доля издевки. У меня мелькнула даже мысль, что это его реакция на прочитанный только что текст. Но потом я понял, что объяснение может быть другим. Он, возможно, просто хотел показать мне, что при взгляде из реальной перспективы исчезает всякая иерархия того, чем занимаются люди. И нет особой разницы между одним из известнейших поэтов Петербурга и какими-нибудь полковыми дарованиями. «Ну что ж», — сказал я, — «попробую». «Отлично», — сказал Чапаев. «Тогда до вечера». Он повернулся к секретеру и углубился в изучение разложенной на нем карты. На карту наезжала кипа каких-то бумаг, среди которых виднелось несколько телеграмм и 2 или 3 пакета, запечатанных красным сургучом. Щелкнув каблуками, Чапаев не обратил никакого внимания на сарказм, который я вложил в это действие. Я вышел из его кабинета, сбежал вниз по лестнице и в самых дверях налетел на входившую со двора Анну. На ней было платье из черного бархата, закрывающее грудь и шею, почти до пола длиной. Ни один из ее нарядов не шел ей так. Я действительно налетел на нее в прямом смысле слова. Мои руки, инстинктивно выброшенные вперед, на секунду сжали ее в объятиях, неумышленных и неловких, но от этого ничуть не менее волнующих. В следующий миг, словно отброшенный ударом тока, я отскочил назад, споткнулся о ступеньку лестницы и повалился на спину. Должно быть, все это выглядело чудовищно нелепо. Но Анна не засмеялась. Наоборот, на ее лице отразился испуг. «Вы не ударились головой?» — спросила она, заботливо наклоняясь надо мной и протягивая мне руку. «Нет», — сказал я, беря ее ладони, поднимаясь. «Благодарю». Она не отняла руки, когда я встал. На секунду возникла неловкая пауза. И тут, неожиданно для себя самого, я проговорил: «Неужели вы не понимаете, что это не я таков сам по себе, а это вы? Вы, Анна, делаете меня самым смешным существом на свете». «Я? Почему?» «Как будто вы не видите сами. Вы посланы Богом или дьяволом. Не знаю кем, но я в наказании. До встречи с вами я и понятия не имел, насколько я безобразен. Нет, не сам по себе, а в сравнении с той высшей и недостижимой красотой, которую символизируете для меня вы. Вы словно бы зеркало, в котором я вдруг увидел, какой непроходимой пропастью я отделен от всего того, что я люблю в этом мире. От всего того, что мне дорого и вообще имеет для меня какое-то значение и смысл. И только вы, слышите, Анна, только вы можете вернуть в мою жизнь свет и смысл, который исчез после того, как я впервые увидел вас в поезде. Только вы одна способны меня спасти», — выговорил я на одном выдохе. Я, конечно, наврал. Никакого особого света и смысла с появлением Анны из моей жизни не исчезло, потому что там его и не было. Но в ту минуту, когда я говорил это, каждое из произносимых мною слов казалось мне святой правдой. Анна молча слушала, и на ее лице постепенно проступало недоверие, смешанное с недоумением. Казалось, она меньше всего ожидала услышать от меня что-нибудь подобное. «Но как я могу вас спасти?» — спросила она, нахмурив брови. «Поверьте, я была бы рада это сделать, но что именно от меня требуется?» Ее рука оставалась в моей, И я вдруг почувствовал, как в моей груди плеснулась горячая волна сумасшедшей надежды. «Знаете что, Анна?» — сказал я быстро. «Вы ведь обожаете кататься. Я отыграл у Котовского рысаков. Тут в усадьбе неловко, так что давайте сегодня вечером, как стемнеет, уедем за город». «Как?» — спросила она. «Зачем?» «Что значит «зачем»?» Я полагал, на ее лице проступили усталость и скука. «Боже мой!» — сказала она, отнимая свою руку. «Какая пошлость! Лучше бы от вас просто пахло луком, как в прошлый раз». Пройдя мимо меня, она быстро взбежала вверх по лестнице и без стука вошла в кабинет Чапаева. Некоторое время я стоял на месте. Как только ко мне вернулся контроль за мускулами лица, я вышел во двор. После недолгих поисков я разыскал Фурманова. Он был в штабном бараке. Похоже, он совсем там обжился. На столе рядом с огромным чернильным пятном теперь стоял самовар с водевильным сапогом на трубе. Видимо, сапог служил этим людям чем-то вроде мехов для раздувания огня. Возле самовара на каких-то тряпках лежала разделанная селедка. Сказав Фурманову, что выступлю на сегодняшнем вечере с революционными стихами, я оставил его пить чай. Я был уверен, что под столом спрятана водка. В обществе двух ткачей. Выйдя за ворота, я медленно пошел в сторону леса. Странно, но я почти не думал о только что произошедшем объяснении с Анной. У меня не было даже особой злобы на себя самого. Правда, у меня мелькнула мысль о том, что она каждый раз словно бы дразнит меня возможностью примирения, и затем каждый раз, как только я ловлю эту наживку, выставляет меня в чудовищно нелепом свете. Но даже эта мысль исчезла безо всяких моих усилий. Я просто шел по улице вверх и глядел по сторонам. Вскоре мостовая кончилась. Пройдя еще немного вперед, я сошел с дороги, спустился по обочине и уселся возле дерева, прислоняясь к нему спиной. Положив на колено сложенный вдвое листок, я довольно быстро написал текст, годящийся для ткачей, как просил Чапаев в духе музыкальной табакерки. То есть сонет с совершенно рваным, как бы разваленным шашками ритмом и ломающейся рифмовкой. Когда он был уже готов, я вдруг спохватился, что не вставил в него никакой революционной символики, и мне пришлось переделать последние несколько строк. Наконец, все было готово, я спрятал исписанный лист в карман гимнастерки и уже хотел отправиться назад, как вдруг ощутил, что то крохотное усилие, которое я сделал, чтобы написать этот стишок для ткачей, разбудило во мне давно уже спавшую творческую силу. Невидимое крыло простерлось над моей головой, и все абсолютно сделалось неважным. Я вспомнил о смерти государя. Эту мрачную весть принес с собой Фурманов, и на белое пространство листа сам собой потек чистый, пронизанный сквозными рифмами анапест, который теперь казался мне невозможным эхом минувшего. Два матроса в лесу обращаются к ветру и сумраку, рассекают листву темной кожей широких плечей. Их сердца далеко, под ремнями, патронными сумками, а их ноги, как сваи, спускаются в сточный ручей. Император устал, ведь дорога от леса до города — это локтем под дых и еще на колени ушиб. Чьи-то лица в кустах, санитары, плюющие в бороду, и другие плоды разложения русской души. Он не слышит ни клятв, ни фальшивых советов зажмуриться, ни их, ёб твою мать, ни как бьется о землю приклад. Император прощается с лесом, закатом и улицей, и ему наплевать на все то, что о нем говорят. Он им крикнет с пенька: «In the midst of this stillness and sorrow, in these days of distract, maybe all can be changed, who can tell? Who can tell what will come to replace our visions tomorrow and to judge our past?» Вот теперь я сказал, что хотел.